Глава 10. Полумрак. В тот вечер, когда водянистый свет траурной марки истаял в сумерках, Вайл занял почетное место во главе банкетного зала в ониксовом флигеле. В отличие от остальных, в этом флигеле не было центрального зала. Вместо этого он состоял из множества больших и малых покоев, соединенных извилистыми коридорами, в планировке которых не было ни следа какой-либо единой логики. За неимением подходящего пиршественного зала Вайл выбрал самую крупную из уцелевших комнат, несмотря на то, что она была частично обрушена. Сквозь зияющие дыры во внешней стене виднелись быстро темнеющие небеса. Внутрь задувал холодный, острый как нож ветер. Вайл мрачно размышлял, что это частично разрушенное и почерневшее от дыма место очень подходит под его настроение. Он тщательно проверил, чтобы энергетические поля в вестибюле крепости были правильно активированы. Он даже заставил прислужников отпереть вырытые там примитивные ямы-ловушки, чтобы помешать любой возможной атаке. На укреплениях и у входа были расставлены стражники, но по большей части они выстроились вдоль стен пиршественного зала с осколочными винтовками, дезинтеграторами или темными копьями в руках. Вал держал на боку собственный обнаженный клинок и ни разу не убрал пальцы с его старой потертой рукояти. В темной комнате висело осязаемое чувство страха. Поредевшие ряды рабов и придворных векта косились на оставшихся сторонников Ягары с очевидным недоверием. Две группы быстро сформировали два противоположных островка за горсткой столов, которые втащили в помещение. Тяжело вооруженные стражники внушали мысль, что их всех привели сюда, лишь чтобы вырезать. Вайл только грозно взирал на них с трона и ничем не облегчал страхи. В конце концов, Архонт медленно отпил из кубка, стоявшего возле его локтя, давая гостям знак, что они могут присоединиться к пиру. Некоторые колебались, несомненно опасаясь яда, но ни у одного не хватило отваги проявить неповиновение и отвергнуть приглашение. Вайл наблюдал и ждал. Мало-помалу атмосфера на банкете чуть потеплела. Еда и напитки подняли дух присутствующих. Среди собрания вскоре зашелестели тихие разговоры и приглушенный нервный смех. Все сразу же затихли, когда Вайл поднялся на ноги. «Итак, мы здесь!» – угрожающе произнес лорд Сорокопут и начал медленно мерить шагами почерневший зал, постукивая кончиками пальцев по рукояти меча. «Те, кто должен был нас развлекать, судя по всему, покинули нас после двух ночей пиршеств, и теперь мне придется развлекать себя самому». Вайл сделал долгую паузу, выжидающе водя взглядом по затененным уголкам комнаты. Единственными звуками оставались грохот и шипение волн, бьющихся о скалы внизу. Лорд Сорокопут пожал плечами и продолжил говорить, хотя его взгляд по-прежнему постоянно блуждал по сторонам, в надежде увидеть хоть какой-то знак от орликинов. Они слышали его, он знал, что они здесь. «Две ночи назад, бедный, неоплаканный Ольтанир Ягара начал рассказ, который заслуживает достойного завершения. Этот глупец знал только половину истории, в которой он сыграл ключевую роль. Когда он проник в Коморак, чтобы поторговаться за свою бесполезную шкуру, он и не подозревал, что его жалкое маленькое субцарство хранит в себе ключи к иной, куда большей ценности. Если б он только знал, то мог бы диктовать свои условия, и я бы с радостью пошел на них. На самом деле, я бы отдал ему собственных наложниц, лишь бы только получить доступ к траурной марке». Вайл вернулся к своему кубку и глотнул. От этой речи ему захотелось пить, сильнее, чем он ожидал. При этом он вглядывался сквозь прорехи в стене наружу, где последний умирающий дневной свет подкрашивал снизу тучи, придавая им перламутрово-розовый оттенок. И все же актеры не воспользовались этим естественным перерывом, чтобы проскользнуть на сцену. Вайл с сожалением покачал головой и продолжил. «Я почти не сомневаюсь, что к концу он почувствовал, как ошибся. Он должен был осознать, что отдал свое княжество за смехотворно низкую цену собственного жалкого существования. Понимаете, есть одни двери и другие двери. И двери в Коморраге. Это город миллиона порталов. Есть двери, за которыми находятся чудесные дворцы, царство потрясающей красоты, неведомые сокровища, адские бездны, необузданный хаос и многое иное. Я слышал, как молодые невежды говорят, будто через порталы Коморрага можно проникнуть везде и всюду, но это неправда. Истина же в том, что некоторые из этих дверей давно испорчены, некоторые забыты, а некоторые уже 10 000 лет не открывались, и тому есть хорошая причина. То, что находится за дверями, тоже было испорчено. Целые области паутины исчезли, и с каждым циклом она все больше разрушается. Нет сомнений, что вскоре от нее ничего не останется». Даже эта насмешка не вызвала ответа, на который рассчитывал Вайл. Насколько он знал, орликины были странствующими обитателями паутины. Они, предположительно, знали все ее скрытые проходы и тайные тропы. Он думал, что орликины не устоят перед возможностью опровергнуть то, что он знает об этой среде. Архонт снова оглядел своих гостей, со страхом наблюдавших за ним, не зная, что он сделает дальше. И стражников, которые стояли, подобравшись, готовые к бою. Может быть, в конце концов орликины действительно ушли? Вайл еще раз отпил и снова взялся за попытки вернуть их, все больше втягиваясь в повествование. «Как бы то ни было, я ухожу от темы. Мой род, Мэншас, еще со времен до грехопадения грабил и исследовал космос из Коморрага. Нам ведомо великое множество секретов. Один из них – просто шепоток, слух времен моего деда, говорил о потайном портале, ведущем отсюда в некое отдаленное место в космосе. Это несравненное сокровище, как предполагалось, было миром-кораблем, что затерялся среди призрачных звезд, не затронутый грехопадением. Его экипаж ни с кем не имел связи. Наивные и уязвимые, они ждали знака, что можно вернуться. Хранители этого знания – те, кто должен был подать сигнал. Сначала жили здесь, спрятавшись в траурной марке. Но их вытеснили, и им не повезло наткнуться на моих великолепных предков из давно минувшей эпохи. Теперь он явственно ощущал, что за ним следят и слушают его речь. Это были не гости и не стражники, что-то иное прислушивалось к нему. Вайл практически чувствовал на себе взгляд невидимых глаз. Они были здесь, все так. Он облизнул губы и удовлетворенно ухмыльнулся. Теперь он говорил громче, и голос его все повышался. «Род Мэншас хранил этот секрет, но он был для нас бесполезен. Пока траурная марка оставалась недоступной, недоступен был и мир-корабль. Так что вы можете понять мой энтузиазм, когда я услышал о прибытии Ольтанира Йегары. Я отправился в верхний Коморраг на гору Скорби к центральному пику, чтобы преклониться перед Аздрубаэлем Вектом и молить его о благосклонности». Голос на миг изменил Вайлу. когда он вспомнил темное величие центрального пика и его круг из гигантских кричащих статуй верховного властелина. Воспоминания вызвали ощущение ужаса, которое застало его врасплох. Он сглотнул и продолжил. Горделивый, грозный тон исчез, и последние слова он шептал, словно исповедуясь. «Для меня это было трудно, сознаюсь. Самое трудное из всего, что я когда-либо делал. Я дорожу своей гордостью, но ради разговора с Вектом мою гордость пришлось смирить, сокрушить перед великим тираном. Я пришел с мыслями о сделке, о том, чтобы заключить взаимовыгодное соглашение о доступе к Ягаре и траурной марке. Прежде чем мне позволили уйти, я обещал Векту все, огромную добычу из призрачной кости и камней духа. Взамен попросил лишь чести распространить его владычество на траурную марку и стать ее законным сюзереном. И вот мы здесь», — заключил Вайл. «Скорее для самого себя, чем для каких-либо слушателей, реальных или вымышленных. Осажденные, окруженные, истерзанные фортуной и врагами снаружи и изнутри. Я увижу, как все это закончится. Я увижу». Он застыл и стремительно развернулся, услышав вежливые аплодисменты за спиной. То был маленький, одетый в серый орликин, тот, которого называли клетчатым. Вайл мрачно улыбнулся и шевельнул рукой. В тот же миг его стражники отошли от стен и начали смыкаться вокруг невысокой фигуры. «Мои коллеги уверены, что представление невозможно спасти», — спокойно сказал маленький шут. «Что третий акт должен остаться неоконченным из-за ужасных знамений, связанных с первыми двумя». Клетчатый широко улыбнулся и склонил голову перед сужающимся кругом стражников, подняв пустые руки в знак сдачи. «Я же вижу иначе и думаю, что ты согласен со мной, Архонт Вайл Мэншес», — ухмыльнулся он. «Мы зашли так далеко, что просто обязаны увидеть, чем все закончится. Ты намерен пленить меня?» «Возможно», — процедил Вайл, приподняв свой длинный прямой меч перед клетчатым. «Теперь я вижу, что вы пришли сюда нарочно, с целью погубить меня, ты и твоя шайка актеров. Видимо, ты явился, чтобы отомстить за мир корабль». «Я лично?» — клетчатый энергично затряс головой. «Нет, я пришел за тобой, Вайл Мэншес. Можно сказать, что ты сам призвал меня сюда. Твоя похоть и жестокость привели меня в реальность, как неизбежное последствие твоих действий. Тонкая ирония, не правда ли? Практически совершенная в своем замысле, если соединить все точки. Разве ты не видишь? Мы и есть третий акт. Я и ты. В повествовании Урсиласа о грехопадении. Ты — эльдарская раса, а я — та... «Где остальная труппа?» — перебил Вайл. «Отвечай быстро, иначе плохо тебе придется, маленький клоун». Стражники остановились на почтительном расстоянии от Орликина, нацелив свое оружие прямо на него. Клетчатый ухмыльнулся, не опуская рук. «Не поверишь, но они прямо за тобой», — невинно ответил он и протянул руку, чтобы снять с себя маску. Нервы Вайла уже натянулись стальной струной, и он не мог не отреагировать, как и его стража. Их внимание ослабло всего на долю секунды, но в этот миг одетый в серое орликин взорвался движением. Его казавшийся сплошным образ раскололся, превратившись в ослепительный многоцветный калейдоскоп. Стражники практически в унисон открыли огонь, рассекая сияющее облако на части, но их осколки и лучи прошли сквозь пустое место. Лавина световых пятен завихрилась и на миг обрела прежнюю форму. Клетчатый оказался по другую сторону кольца. Он протянул руки и прикоснулся к лбам двух стражников, словно даруя им благословение. Лорд Сорокопут выругался и бросился на Орликина со спины, но маленькая фигурка закружилась и ушла в сторону, прежде чем клинок достиг цели. Смеющийся клоун снова обратился в мечущийся водоворот искр. Два стражника начали оседать, но потом снова выпрямились. Судя по виду, не раненые. Вайл заметил, что там, где до них дотронулся Орликин, горели яркие, похожие на клейма отметины. Он даже увидел, что их доспехи окрасились в завихряющиеся болезненные цвета, и они направили оружие на своих товарищей. Архонт в тот же миг зарубил одного из них, но второй успел выпустить импульс энергии из дезинтегратора, прежде чем его убили. Стражники, гости, куски стены на мгновение вспыхнули жарким светом, а потом разлетелись струями серой пыли под высвобожденной мощью украденных солнц. Посреди суматохи Вайл увидел еще двух стражников, которые пошатывались с горящими клеймами на лбах. Клетчатый то появлялся, то снова исчезал, всякий раз оставляя после себя еще две жертвы. Верные Архонту охранники поняли, что происходит, и яростно отбивались, однако каждый раз, когда смеющийся Орликин наносил удар, чаша весов склонялась на его сторону. В зале царил пандемониум. Вайл начал замечать те же вихри болезненных цветов и выжженные отметины среди гостей. Лорд Сорокопут почувствовал страх, дрожью пробежавший по позвоночнику, когда понял, что ситуация стремительно выходит из-под контроля. Вдруг из хаоса до него донесся знакомый медоточивый голос. «Архонт Меншес, быстрее сюда! Мы можем защитить вас!» Это был Ашантурус, мастер труппы орликинов, по-прежнему одетый смеющимся богом Цегорахом, как прошлой ночью. Позади него выстроились другие боги, которых Вайл видел на предыдущем представлении. Азуриан, Иша, Лилиат, Ваул, Крововорукий Кхаин и другие. Все они были здесь. Орликины обнажили оружие и сражались спина к спине, чтобы защитить себя от нарастающего прилива искаженных стражников и гостей, которых оставляло за собой безумие клетчатого. Через миг сомнения Вайл ринулся под защиту их рядов. «Проклятый сошел с ума! Та, что жаждет, поглотила его душу!» — закричал ему Ашантурус, в голосе которого сквозило отчаяние. «Твоя единственная надежда — бежать с нами, пока это возможно!» «Так вы до сих пор пытаетесь манипулировать мной!» — рыкнул в ответ Вайл и поднял свой меч. «Проклятие на вас и все ваши игры!» В этот самый миг водоворот искр, крутившийся по всему залу, вернулся и ворвался в собравшуюся вместе труппу. На мгновение Вайл успел увидеть клетчатого, больше не маленькую худую фигуру, но раздувшуюся чудовищную тень, который налетел на богиню Ишу. Остальные боги толпой бросились навстречу, чтобы дать бой этому существу, но оно разметало их в стороны, словно детей. Первый орликин, которого оно схватило, упал на землю, покрывшись рябью тошнотворных цветов. Уже не бог, но искаженная, стенающая игрушка. В считанные секунды пол был усеян корчащимися телами. Каэла Меншакхаен, бог, в честь которого именовался род Вайла, прожил чуть дольше, чем остальные, с отчаянной силой защищаясь огромным двуручным клинком. Сжавшись позади бога войны, а Шантурус на какое-то время оказался в безопасности и повернулся к Вайлу с криком. «Думай, что хочешь, но беги! Ради любви Иши спасайся, если не хочешь разделить нашу участь!» Кхаен рухнул наземь. Словно поваленная статуя, по его доспехам расползлись мерзостно окрашенные черви, а затем он рассыпался на миллион кроваво-красных осколков. А Шантурус, невероятно изогнувшись, прыгнул в сторону и избежал первой атаки клетчатого. Двое с головокружительной скоростью скакали и кружили друг напротив друга, предвидя каждое движение и отвечая на него еще до того, как оно началось. Вайл секунду наблюдал за водоворотом схватки, затем сделал два шага назад, повернулся и помчался к выходу. Его неотступно преследовал звук безумного, бесноватого хохота клетчатого. Тяжело дыша, Архонт выбежал в слияние и обнаружил, что оно усыпано трупами. Энергетические поля, которые должны были ограждать вестибюль, отключились. В конце него, почти у самых внешних дверей, Вайл заметил фигуру, которая ковыляла прочь. Архонт хрипло выкрикивал вызов, но та только зашаркала быстрее. И тогда лорд Сорокопут схватил меч и погнался за ней. У дверей фигура обернулась, и Вайл мельком увидел искаженное от боли лицо Ольтанира Ягары. Последний Ягара был сгорбен и изломан. Четыре из украшенных сосуда свисали с его тела, как отвратительные гроздья. Их крышки головы зарылись в плоть, словно присосавшись к ней. С безумным криком Ольтанир распахнул внешние двери и выбежал, по пятам преследуемый Вайлом. Как только Ягара оказался снаружи, он исчез в сплошной стене гладкокожих тел, затянутые крючковатыми когтями ожидавших туземцев. Сотни выпученных, немигающих глаз уставились на Вайла, в то время как вопли Ольтанира становились все громче, достигая невыносимой высоты. Архонт схватил дверь и рывком захлопнул ее перед мордами аборигенов. Он снова ощутил холодную дрожь, прошедшую сзади по шее, и понял, что кто-то воспользовался тем, что он отвлекся, и теперь стоит у него за спиной. И над всем безраздельно воцарились мрак, гибель и смерть, прошептал Хратхири Ра, когда его выпад пронзил сердце лорда Сорокопута. Жизнь стремительно покидала тело Вайла Меншиса, и он ощутил нечестивую тягу той, что жаждет, которая ждала, чтобы поглотить его душу. Он смутно разглядел, что убийца в маске черепи держит перед его глазами что-то яркое и твердое. Это был камень духа. Слеза Иши – убежище для его ускользающей сущности. Благословение. Вайлу Меншису хотелось плакать от облегчения, но вдруг он увидел, что за плечом шута смерти кто-то приближается. Это была невысокая серая фигура клетчатого, уже не сверкающее облако, но он прежний, улыбающийся, полными красными губами. Вайл попытался что-то сказать, прокричать предупреждение, но тот уже испустил свой последний вздох. Все, что осталось от Вайла Меншиса, затягивал в себя камень духа. Омрачающимся зрением он видел, как тот становится все больше, становясь всей его вселенной. «Потрясающее выступление, не находишь?» — дико рассмеялся клетчатый. «Очень убедительное. Как жаль, что никого не осталось живых, чтобы оценить его. Ну что ж, пожалуй, для этого у нас всегда есть наша труппа, и мы сами». Хратхири Ра позволил трупу Коморита соскользнуть на пол и посмотрел на тускло светящийся камень в своей руке. Мягким, шепчущим голосом он проговорил: «Такая маленькая вещь, душа, и все они одинаковы. когда становятся такими. К добру или к худу, всех нас судят по тому, что мы сделали, мой скелетоподобный друг, более сдержанно ответил клетчатый, протягивая руку к камню, а не потому, что мы могли бы сделать. Если у Вселенной и есть что поведать нам о высшей справедливости, то это оно. Позволь мне. Харадхири Ра довольно охотно передал камень духа в проворные пальцы клетчатого. И все же он предпочел отвернуться перед тем, как изящный солитер с неописуемым выражением наслаждения в глазах поглотил камень, вмещающий душу Вайла Мэншеса. Такова цена, которую орликины должны платить, чтобы спастись от той, что жаждет. Один из их числа изначально обещан ее безжалостному голоду. Легенда гласит, что в тот миг, как душа Солитера покидает тело, может явиться Цегорах, чтобы попытаться обмануть ту, что жаждет, и лишить ее добычи. Но до тех пор предреченная судьба клетчатого защищала всю труппу от вымирания за определенную плату. Через миг клетчатый хихикнул, рыгнул и комично попросил прощения. Черепаликая маска шута смерти сардонически ухмылялась, но скрывавшийся за ней Харадхири Ра не мог избавиться от тошнотворного ощущения ужаса, которое окутало его.